и запрашивали насчет ребенка. Заберет ли он его себе или отдать девочку родителям погибшей? Весьма обстоятельная эта телеграмма была от мужа. Он сообщал даже такие подробности, что Леночка попала под машину, бегая по магазинам. Напоминал, что если отдать дочку дедушке и бабушке, то отобрать обратно будет довольно затруднительно. Посему он советует забрать ее немедля. В конце текста он дал свой телефон и адрес. Одолев длиннющую телеграмму, я почему-то сначала взглянул на Маргариту. Она как-то странно смотрела на Евгения. Он плакал, закрыв загорелое, обветренное лицо руками. По-моему, вполне естественно, что он плакал. Все же эта Лена была 2 года его женой. Как бы они ни жили, пусть хоть и ссорились. А на Маргариту это произвело не знаю какое впечатление. Я ей показал знаками, что надо бы ей подойти к Жене, но она и с места не сдвинулась. Но тут Аленка вскарабкалась к нему на колени, прижалась щечкой к его мокрой от слез щеке и стала уговаривать. «Не плачь, папочка! У тебя кто-то умер, но ты крепись! У тебя есть мы, мама и я! Может, принести тебе лимонаду? В холодильнике есть целая бутылка!» «Потом», — сказал Женя. Он поцеловал Аленку и пошел в ванную умываться. «Ты, Андрюша, подожди меня, я скоро приду. Вместе все пообедаем. А хочешь, идем со мной?» «Лучше я с тобой», — вскочил я. «Хочешь поговорить по телефону?» — спросила Маргарита спокойно. «Да, сначала с Москвой, затем с Кузькиным, чтобы заменил меня на завтра. Сегодня вечером вылетаю в Москву за дочкой. Будут у нас теперь 2 Аленки, большая и маленькая. Ты не будешь против, я думаю?» «Конечно, не буду. Аленка, хочешь иметь маленькую сестренку, которую тоже зовут Аленкой? А ты ее будешь больше любить?» «Одинаково обеих». «Тогда хочу». «Ну, вот и молодец». Женя поцеловал Аленку, Маргариту, и мы вышли. «А Маргарите было неприятно, что ты плакал», — заметил я на улице. «Я ведь давно понял, что не люблю Лену, а вот, поди ж ты, заплакал. Все ж таки молодая, жить бы дожить, и на тебе, погибла так глупо. А этот, ее новый муж, сообщил даже, что по магазинам она бегала. Ленка-то хотела, чтобы он удочерил нашу Аленку. Я, конечно, согласия не дал, а теперь хочет спровадить Аленку ко мне. Ну, я этому-то рад. Заберу себе, моя дочь». Мы управились за час. Женя переговорил с Москвой, забежал к Кузькину. Тот обещал заменить его завтра и дал недельный отпуск. И купили билет на 9 часов вечера на самолет. Обратно мы шли уже не торопясь. И я обратился к Жене со своей просьбой привезти из Москвы небольшую картину Никольского. Она была моя по завещанию, и я думал подарить ее Алёше в какой-либо его торжественный день. Но Христина выходила замуж. За эти полгода она мне стала вроде родной сестры, и я решил преподнести ей именно этот пейзаж Никольского, ныне прославленного, как свадебный подарок. Алёше я подарю потом другую картину. Мы зашли в кафе, и я дал Жене адрес Ефремовых, у которых хранились эти картины, и написал записку. «Ты, Андрюша, без меня заходи к Маргарите и Аленке», — сказал Женя, пряча адрес в бумажник. «Мало ли чего может случиться. У Маргариты работа опасная. А если обещаешь заходить, я не так буду беспокоиться». «Обещаю, ты не тревожься. Звони нам в пекарню, пока у вас нет телефона». Вечером мы с Маргаритой проводили его на аэродром. Затем я проводил ее до дому и направился, грустно посвистывая, домой в пекарню. Что-то мне было не по себе».